Глава 35. Вейлин. Беспокоюсь за Анику. Она закрылась в комнате и уже долго не выходит. Ее поведение становится все более загадочным. Что-то происходит, и она явно не хочет делиться этим со мной. Прислушиваюсь и понимаю, она говорит с Гаро, но тот явно не торопится отвечать, а может и вовсе не знает, что сказать. Стучусь в дверь. «Милая, у тебя все хорошо? Уже много времени, тебе нужно отдохнуть. В ее положении нельзя столько часов сидеть в напряжении. Она достаточно постаралась сегодня, надо знать миру». «Гаро! Гаро, черт тебя подери!» Ругается Аника, чувствую, что она на нервах. «Солнце мое!» Улыбаюсь, ожидая, когда любимая откроет дверь. «Что у тебя там случилось?» «Ничего», — бурчит Аника и распахивает дверь комнаты. Вижу круги под глазами супруги, ее руки свисают, как плети. Жена явно кошмарно устала, но все еще делает вид, что все в порядке. Знаю, когда она будет готова, сама все расскажет. Только вот я не готов смотреть, как мать нашего малыша работает, не жалея себя. «Тебе срочно, надо расслабиться», — качаю головой. «Что ты здесь столько часов делала?» «Изучала свои силы», — высказывает недовольство супруга, передергивая плечами. Всем видом она показывает, что не рада моему предложению. Но я настаиваю. «Давай-ка ты просто расслабишься, а я сделаю тебе массаж или наберу ванну. Ты, возможно, еще не осознала, но такими темпами через месяц тебе уже рожать». «Ладно», — бурчит супруга и выходит из комнаты. Нутром чую, она недовольна, что я ее прервал, но так было нужно. Тем более Гару ей все равно сейчас ничего не поведает на тему, которая ее интересует. Он мало что помнит. Я это знаю, но обязательно уточню. А то мало ли. Ложимся спать, с трудом уговариваю жену расслабиться и выкинуть все лишнее из головы. Аника нехотя соглашается. Как только она засыпает, я кладу руку на ее живот, ощущая, как наш сын тоже укладывается поудобнее. Невольно улыбаюсь. Даже не верится, что все происходит так быстро. Аника быстро расслабляется в моих объятиях и начинает тихо посапывать. Целую ее в макушку и прижимаю к себе, и почти сразу погружаюсь в мысли супруги. Гару, кажется, уже меня ждет. Что-то подсказывает мне, что он тоже хотел меня видеть. «О чем вы говорили?» — спрашиваю я без прелюдий. «Аника задавала странные вопросы», — отвечает Гару и сверлит меня взглядом. «Она почему-то решила, что я могу быть ее отцом, а потом передумала. Брови подлетают сами, а голос становится тише, как будто Аника способна услышать меня, но она спит. И что ты ей рассказал?» «Все, что помнил». «И что ты помнишь?» «Только обрывки, но я искренне хотел бы иметь такую дочь». «А ты уверен, что не можешь быть отцом Аники?» — спрашиваю я и прищуриваюсь, наблюдая за Гаро. Тот задирает взгляд, разглядывая что-то сверху и цокает, пожимает плечами и качает головой. «Я умер раньше, чем родилась Аника. Я вспомнил, что был привязан к душе малышки еще до ее рождения». Вздыхает Гару и становится мрачнее тучи. «Но я не стал ее расстраивать». «Не переживай», — слегка улыбаюсь. «Когда ты все вспомнишь, будет легче». «Надеюсь». Эхом откликается Гару, растворяясь в воздухе. «Засыпаю с легким сердцем. Завтра будет новый день, а сейчас надо хорошенько отдохнуть. Утром отправляю Анику в институт. Сам еду с Коннеллом в больницу». «Доброе утро!» Закатываю брата в холл и улыбаюсь Юле, которая сразу же выходит к нам навстречу. «Что-то ты зачастил к нам. Уж не хочешь ли переманить меня в свою ста...» Юля осекается и огромными глазами смотрит на Коннелла. «Здравствуйте!» Чуть ли не шепотом говорит она. «Чего это она? Или они тоже встречались? Жду, когда Юлия отвиснет, но, похоже, она и не планирует». «Так», — говорю я и смотрю на брата, только вот и он выглядит странно. Эти двое смотрят друг на друга, как два истукана. Замечаю нелепые улыбки на лицах обоих и вздергиваю брови. Громкий смех наполняет холл. «Простите, не смог удержаться», — тут же извиняюсь. «Я даже представить не мог, что это так выглядит со стороны. Теперь понятно, чего эта Аника бегала от меня, как ошпаренная». «Что-что?» Первой приходит в себя Юля. «Полагаю, вы отлично справитесь здесь и без меня», — говорю я и двигаю коляску Коннелла к Юле. «Ты куда?» — теперь оживает и брат. «Ты в отличных руках, она профи и быстро поставит тебя на ноги, можешь не сомневаться». Хлопаю Коннелла по плечу. «Это в ее же интересах». «О чем ты?» — взвизгивает Юля, будто 16-летняя девчонка. Я, конечно, могу ошибаться, но думаю, что вы и сами это ощутили. Истинность, стоило догадаться. Юлю всегда тянуло ко мне, но это была не истинность. Думаю, это как-то связано с тем, что Коннелл мой кровный брат. Аника ведь тоже достаточно быстро нашла к нему подход и смогла помочь. Но вслух свои мысли не говорю. Жду, когда до этих двоих дойдет. «Этого не может быть! Я вообще не очень-то верю!» Тараторит Юля и поглядывает на Коннелла. «Да, а моя жена жива и родит через месяц, потому что потому. Ты взрослая женщина, подумай логически. И не ври себе, ты же ощутила это. Да и ты, братишка!» Кладу руку на плечо Коннелла. «Ну, я не знаю, что почувствовал», — заикается он. «Дай угадаю. Жгучее желание сорваться с места, схватить ее и прижать к себе и больше никогда не отпускать». Коннелл бросает взгляд на ошарашенную Юлию, затем на меня и медленно кивает. «Это оно. Ладно, мне и правда пора. Юль, набери мне потом, скажи свое мнение. Через сколько твой будущий муж сможет носить тебя на руках, ок?» Юлия Олеговна, конечно же, старается держать лицо, но я-то вижу, до нее быстро дошло, что я прав. Теперь их задача просто не сопротивляться своим чувствам. Оставляю Коннеллу телефон Димы, чтобы тот увез его домой, когда надо будет, а сам отправляюсь на работу. Уже предвкушаю, как Марк будет клевать мне мозги, что я так редко появляюсь в офисе, и мое чутье не подводит. Не успевая войти в офис, Воронцов встречает меня, но, на удивление, его настроение очень даже отличное. «Господин Волк, рад вас видеть», — улыбается Марк, обескураживая меня своей реакцией. «У нас отличные новости». «Рассказывай», — притормаживаю, так и не дойдя до кабинета. Ловлю на себе гневный взгляд Кати и пытаюсь понять, что у девчонки снова на уме. Свое недовольство моей женой она уже показала, но должна понимать, что никогда не смогла бы стать для меня истиной. А вот сейчас ее поведение совершенно неуместно. Я явился один, а она смотрит так, словно под руку меня держит какая-нибудь грудастая девица. «Мы заключили несколько крупных контрактов. Наши инвестиции в новые технологии полностью себя оправдали». Краем уха слушаю Воронцова. «Прекрасно». Киваю. «А как дела с проектом по автоматизации?» Продолжаю складывать пазл в своей голове. «Все идет по плану. Команда работает слаженно», — отвечает Марк. «Кстати, я взял на работу нового ассистента. Как вы и велели. Думаю, она вам понравится». Широко улыбаюсь. А вот и ответ на мой вопрос. «Показывайте», — говорю я и с легкой усмешкой качаю головой. «Катя, Катя. Надо бы выдать ее замуж, а то от ее внимания уже душно становится». Воронцов указывает на мою дверь. Вздергиваю брови. «Он что, посадил девчонку в мой кабинет?» Открываю дверь и вижу, что за столом моей жены сидит девушка, блондинка с утонченными чертами лица, которая чем-то напоминает Анику. Она поднимает глаза и улыбается. «Добрый день», — произносит она мелодичным голосом. Подхожу ближе, внимательно рассматривая ее. «В ней есть что-то». «Вы, должно быть, новый ассистент?» — спрашиваю я, протягиваю руку. «Да». Она пожимает мою руку и обворожительно улыбается. «Меня зовут Яна». «Какое красивое имя!» — почти искалюсь. «Яна». Наклоняюсь и целую ее руку. Ее кожа прохладна, а взгляд пронзительно голубых глаз завораживает. «Рад знакомству». Девушка пронзительно смеется и явно строит мне глазки, не торопясь забрать свою руку из моей.